Джексон занервничал все сильнее. Затянувшееся ожидание заслуженной выволочки становилось нестерпимым. Он уткнулся в тарелку. Он не сможет вынести презрение Лессы. Он боялся посмотреть в глаза Лайтеллу. Что будет, когда тот узнает о кощунственном проступке своего подопечного? Как мог он, Джексон, оставаться глухим к поучениям своего наставника? Да, в этих пыльных старых записях нашлось немало интересного, а мы-то считали их просто заплесневелым хламом, — послышался голос Флара совсем рядом. Джексон рискнул поднять лицо. Он увидел, как вождь Вейра треплет шевелюру Фелисана. Потом Флар добродушно ухмыльнулся ему, Джексону. Значит, никто из взрослых не знал, что они делали на площадке рождений. Джексон облегченно вздохнул. «Пожалуй, мальчишки нашли нам целый склад сокровищ, а, Фандарел? Я надеюсь, что эти удивительные вещи далеко не все наследие, ожидающее нас в забытых коридорах и покинутых комнатах», — гулким басом ответил кузнец. С рассеянной нежностью он погладил гладкий металл увеличивающего устройства, что покоился у него на коленях. Глава 6. Южный Вейр. Утро. Холтнабол. Раннее утро. Триумф, вкус которого был приправлен потом и соленым ветром, обжигающим солнцем и колючими песчинками, вот какое чувство охватило Килару и заставило позабыть все маленькие огорчения. Перед ней, выкопанные из песка, лежали маленькие разноцветные яйца. «Пусть они подавятся своими семью», — пробормотала она, бросив взгляд на север, где лежал Вейр, великолепный выводок, и одна золотая. В возбуждении она разразилась хриплым смехом. «Ну, посмотрим, что будет, когда Мирон увидит этих красавцев». Килара не сомневалась, что лорд Набольский ненавидел всадников из зависти. Он часто заявлял, что запечатление не должно быть привилегией лишь одной общины Перна, к тому же постепенно вырождающейся. Теперь поглядим, сумеет ли могущественный Мирон запечатлеть хотя бы огненную ящерку. Килара не могла с уверенностью сказать, что принесло ей больше удовольствия – его успех или провал. В любом случае она выигрывала. В голове у нее мелькнула забавная мысль. Предположим, он сумеет запечатлить Файра, скажем, бронзового, а у нее на плече будет восседать королева. И если эти двое спарятся, вероятно, ощущения будут столь же восхитительными, как во время брачного полета драконов. А если учесть природные способности Мирона, чувственная улыбка скользнула по губам Килары. «Вы стоите этого», — сказала она яйцам. Женщина коснулась их, ощутив твердеющую скорлупу. Потом осторожно переложила 34 яйца в сумку, в несколько слоев. Она завернула свою добычу в шкуру и в шерстяной плащ. Килара достаточно долго исполняла обязанности госпожи Вейра и знала, что резкое охлаждение яиц может погубить выводок, особенно сейчас, когда время рождения приближалось. «Так будет надежнее», — решила она. Придитта с терпением относилась к поискам яиц Файров, которыми занималась ее всадница. Она послушно приземлялась в сотнях бухточек вдоль западного побережья и ждала, с удовольствием греясь в лучах жаркого солнца, пока Килара ворошила горячий песок, высматривая признаки кладки. Но теперь, когда Килара дала ей ориентиры на Бола, а не Южного Вейра, Придитта встревоженно фыркнула. По времени на Бола еще только занималось раннее утро, когда пронзительный вопль стража порога возвестил прибытие Килары. Охрана слишком хорошо знала повелительницу Южного Вейра. Ворота немедленно открылись, и один из солдат, не слишком богатый разумом, был послан разбудить лорда. Килара, возбужденная, не обратила внимания на сердито нахмуренные брови Мирона, появившегося на лестнице, ведущей из внутренних покоев холда в главный зал. «Я принесла тебе яйца огненной ящерицы, Мирон Набольский!» — воскликнула она, показывая на сверток, который нес за ней солдат. «Нужно несколько тазов с теплым песком, немедленно, или мы их потеряем. Тазы с песком? — повторил Мирон с неудоумением.